Глава 53. Блефовать так блефовать. В мое время было распространено мнение, что чуть ли не все чекисты после революционного периода были, если не евреями, то уж точно поляками или латышами. Однако у товарища, с которым я постоянно работал в последнее время, происхождение было куда веселее. Он являлся сыном итальянца швейцарского происхождения, переехавшего в Российскую империю. Звали его Артуром Христиановичем Артузовым. Товарищ был из новых большевиков. Он вступил в партию лишь в декабре 17-го, а до того не был замечен в интересе к политике. И вообще он являлся типичным интеллектуалом-технократом, так что всяких марксистских тараканов у него в голове не бегало. В моей истории он кончил плохо, потому что от большого ума стал играть в очень непонятные игры. Но, впрочем, неизвестно, как я кончу. Шансов дожить до старости у меня явно было немного. Но что будет, то будет или не будет. А пока мы достаточно продуктивно общались. Поскольку он был всего на 4 года старше меня нынешнего, то мы общались без лишних политесов. Вот и сегодня он вошел в мой кабинет и заявил вместо приветствия. «Зашел пообедать в вашу столовую. Хорошо живете». «Можно подумать, у вас хуже». «Конечно, хуже. Куда нам против журналистов?» «Это верно». Дзержинский был очень щепетилен насчет чистых рук. «Мы, конечно, тоже взяток не брали, но...» «Директором столовой у нас был товарищ Абрам Гинберг, который умел договариваться с хорошими людьми. Журналистам это, как не покажется странным, делать проще, чем чекистам». Артузов уселся и приступил к делу. «Про заявление Рейли ты, конечно, знаешь?» «Это никакой не секрет. Эмигрантские газеты бурно его обсуждают. Обе монархистские команды за, либералы раскололись. Савенков обиделся, что к нему не обратились. Только я смысла не понимаю. Эсеровщина какая-то. Он ведь в комментариях призвал заняться террором и тех контрреволюционеров, которые сидят у нас. Рейли и в самом деле думает, что кто-то тут зашевелится». «Что он думает, мы, к сожалению, не знаем. Но резон в этом есть. Потому там у них никто уже не понимает, кто чего стоит. Вот знаешь, что в марте было в Коломне? Мы вам пришлем материалы. Эта тема прямо-таки для вашего Зощенко. Дело было так. Жил в Коломне один тип из бывших, работал на какой-то маленькой должности в местном исполкоме. И вдруг тамошние наши ребята узнали, он пытается окольными путями отправить письмо за кордон. Письмо прочитали, а там этот гражданин пишет о наличии мощной контрреволюционной организации. Прямо-таки. Ну, не прямо, но не слишком скрываясь. Эти коломенские деятели его почти сразу прихватили. И нашли у него кучу всяких документов. Из них выходило, что тип-то стоит во главе мощной организации, которая чуть ли не по всему будущему Союзу щупальца запустила. Тип этот, Макаров по фамилии, и не отпирался, да, дескать, глава, назвал какие-то имена. А ты представляешь, что такое Коломна? Глухомань. Чекисты забегали, да только все, кого он называл, тоже были из бывших, отпираются. Да и не похожи они на подпольщиков. Запросили помощь из Москвы. У наших-то опыта побольше. Разобрались. Ну и что там было? Мы его докторам столичным показали. Знаешь, что такое шизофрения? Приходилось слышать. Вот она и оказалась. Не такой уж редкий случай. Про диспозицию номер один не слышал? Тоже, кстати, можете упомянуть. Что это? Нет, не знаю. В 15-м году дело было. Охранка получила документ, составленный каким-то околомасонским комитетом народного спасения. Из него выходило, что в комитет входят Гучков, Керенский. Им инструкции давалось, как власть взять. Жандармы обрадовались. Императрица Гучкова смертельно ненавидела. Она и сейчас его ненавидит. Ну да. Так вот, жандармы уже мысленно награды получали. Но потом выяснилось, что авторам явно должны в Желтом доме заниматься. То есть ты полагаешь, что своим заявлением Рейли решил поглядеть, кто зашевелится, а кто просто является психом и болтуном? Думаю, да. Что делать будем? Ну, надо помочь мистеру Релли. Фиктивная организация? Рано. Для начала надо в самом деле расшевелить контрреволюционное подполье. Почему бы, к примеру, товарищу Дзержинскому или кому-то из его заместителей не сказать корреспонденту Роста, дескать, мы долго терпели, но теперь вы, господа, у нас попляшете. А одновременно снизу пойдет инициатива о введении чего-нибудь типа французского закона о подозрительных. Тем более, что в комсомольской среде такие идеи в самом деле бродят. Ты за такой закон? Категорически против. Начнете хватать, кого попало. На реальных врагов времени уже не останется. Но многих такой шум в прессе заставит задергаться. Особенно если заявить, лучше идите каяться, пока мы еще добрые. А то потом поздно будет. Ты ведь лучше меня знаешь, сколько среди этого подполья совершенно случайных людей. Кто-то ввязался по дурости, кто-то побоялся показаться трусом, кто-то захотел немного денег от заграницы поиметь. Одни сознаваться прибегут, другие затаятся, как мышь под веником. Мысли интересные. Я доложу, кому следует. Ко мне в кабинет нагрянул известный в определенных кругах товарищ Александр Барченко. Он во все кабинеты ломился, выбивая экспедицию на Кольский полуостров. Об этой затее я хорошо знал. В моей истории она и состоялась вроде бы примерно в это время, или немного позже. Я еще удивлялся. Кругом разруха и бардак, а они на Кольский шлялись. Так вот, товарищ обнаружил на севере скалы, которые якобы изображали какие-то фигуры и своим фактом подтверждали, что там в древности существовала мощная цивилизация. Я эту историю хорошо знал, потому что эти скалы потом открывали раз 10 и каждый раз пытались сделать из этого сенсацию. Я их даже своими глазами видел. Обычная эрозия. Хотя, если сделать снимки с определенных ракурсов, и в самом деле впечатляет. Но природа и не то создала. Я решил направить энергию Барченко в более конструктивное русло. Барченко выглядел вполне вменяемым ученым, пока речь не заходила о его любимой теме. Тут его глаза загорались нехорошим огнем, и он начинал вещать. Вот и мне он начал продвигать тему о древней арийской цивилизации, существовавшей на Кольском полуострове. Типа, это были как раз те гипербореи, о которых писали древние греки. В данное время подобные вещи являлись еще оригинальными. Это потом они сделались уже общим местом. Ученый вполне владел высоким искусством демагогии. А вы что думали? Такие, как Фоменко, только в мое время появились? Они всегда были. Я благожелательно слушал все это Гонева. Потом, когда посетитель иссяк, начал. Товарищ Барченко, это очень, очень интересно. Причем буквально на днях я получил весьма ценную информацию, которая вас должна заинтересовать. Ее мне предоставил один красный командир. Он формировал отряды добровольцев Северной Карелии. Товарищ надежный и, что ценно для свидетеля, начисто лишенный фантазии. Место, которое он описывал, находится в 70 километрах на северо-запад от станции Медвежья гора, что по железной дороге на Мурманск. Называется оно Воттовара. В переводе с языка лапарей это означает «мертвая гора». Гора очень интересная. На ней расположены какие-то каменные сооружения. Судя по описанию очевидца, явно культового характера. К тому же на горе стоит мертвый лес очень характерного вида. Среди местных жителей гора считается нехорошим местом. Ее предпочитают обходить стороной. С ней даже связаны какие-то мистические легенды. Барченко сделал стойку. Вы говорите, от Медвежьей горы? Местные должны знать дорогу. Большое спасибо. Так, кажется, дяденьку я зарядил. Подумал я, глядя на закрывающуюся дверь. Конечно, в это время к Воттоваре добраться куда труднее, чем в мое, там сейчас глухомань, но всяко легче, чем пилить на Кольский. А в человеческом авторстве тамошних сооружений сомневаться невозможно. А гора даже на такого циника, как я, произвела сильное впечатление. Тем более, что полно было в моем времени телег о каком-то тамошнем навороченном энергетическом фоне и всем таком прочем. Может, Барченко понравится? Нафига это мне? Да так, на всякий случай. В Германии зашевелились всякие сторонники арийской цивилизации. Общество Туле цветет и пахнет. Вот и пусть ищут истоки арийской цивилизации в нужном нам направлении.